Лип пролистала свои записи. Несколько тревожных симптомов, но ничего, что соответствовало бы претенциозному утверждению О'Доннеллов о четырехмесячном голодании. Ладно, где ребенок может прятать еду? В поисках потайных карманов Лип ощупала каждый шов платья и нижней юбки. Одежда была во многих местах заштопана, но аккуратно, пристойная бедность. Лип осмотрела все части тела ребенка, в которых можно было спрятать самые минимальные запасы, начиная от подмышек до промежутков между опухшими пальцами ног. Ни крошки. Анна снова принялась что-то нашептывать, опустив ресницы на щеки. Лип ничего не могла разобрать, за исключением много раз повторенного слова, звучащего как «Доротея», вероятно. Католики всегда обращаются к посредникам, желая получить помощь от Бога в своих мелких делах. Наверное, существует святая Доротея. «Что ты читаешь?» — спросила Лип, когда ей показалось, что девочка замолчала. «Молитву». «Я догадалась, какую молитву?» Девочка покачала головой. «Послушай, Анна, разве мы не хотим подружиться?» Лип сразу пожалела о выборе слов, потому что круглое личико осветилось. «Мне бы этого хотелось. Я лишь спросила, какую молитву ты иногда читаешь». «Но об этом не надо говорить», — ответила Анна. «А, значит, это тайная молитва, личная», — поправила ее девочка. «Девочки, даже искренние, действительно любят секреты». Она вспомнила свою сестру, которая прятала под их матрасом дневник. Это не помешало ли прочитать в нем все до единого слова? Лип собрала стетоскоп и прижала его плоское основание к левой стороне детской груди, между пятым и шестым ребром, а другой конец приложила к своему уху. Тук-тук, тук-тук. Сначала она прослушала мельчайшие изменения в тонах сердца. Потом, в течение минуты, отсчитывала пульс по часам, висевшим у нее на поясе. Затем сделала запись. Пульс четкий, 89 ударов в минуту. Это соответствовало ожидаемому диапазону. Потом Лип приложила стетоскоп к различным местам спины девочки и снова записала «легкие здоровые, 17 вдохов и выдохов в минуту». Никаких хрипов Лип не услышала. Анна казалась здоровее многих своих соотечественников. Усевшись на стул, мисс Энн отучала своих подопечных сидеть на кровати пациента, Лип приложила стетоскоп к животу девочки, пытаясь уловить малейшее бульканье, которое выдало бы присутствие пищи. Попробовала другое место. Тишина. Область желудочно-кишечного тракта, твердая, похожая на барабан. Лип легонько постучала по животу. «Что ты чувствуешь?» «Полный живот», — ответила Анна. Лип округлила глаза. «Полный?» Когда по звуку он совершенно пустой. Что это, вызов? Неприятно полный? Нет. Теперь можешь одеться. Анна медленно и немного неловко оделась. Говорит, что ночью спит хорошо по 7-9 часов. Интеллектуальные способности не нарушены. Ты жалеешь, что не ходишь в школу, дитя? Девочка покачала головой. Похоже, от избалованного ребенка О'Доннеллов не ждали помощи в домашней работе. «Может быть, тебе нравится ничего не делать?» «Я читаю, шью, пою и молюсь», — спокойно проговорила девочка. Конфронтация не входила в намерение Лип, но, по крайней мере, она может быть откровенной. Мисс Энн всегда рекомендовала быть откровенным, поскольку ничто так не подтачивает здоровье пациента, как неопределенность. Она могла бы сделать для Анны доброе дело, подавая ей пример искренности, высоко держа светильник, чтобы вывести девочку из дебри лживости. Захлопнув записную книжку, Лип спросила. «Знаешь, зачем я здесь?» «Не дать мне кушать». «Надо же было такое сказать». «Вовсе нет. Моя задача выяснить, правда ли, что ты голодаешь. Я бы очень обрадовалась, если бы ты стала есть, как другие дети, как все люди». Анна кивнула. «Есть что-нибудь такое, чего тебе очень хочется? Бульон, пудинг, сага, что-то сладкое». Лип говорила себе, что всего лишь задает ребенку вопрос, а не заставляет есть, ведь это могло бы повлиять на результат наблюдения. «Нет, спасибо». «Почему нет? Можешь объяснить?» Легкая улыбка. «Не могу сказать, миссис, мэм», — поправила себя Анна. «Это тоже личное?» Анна кротко взглянула на нее. «Хитрая», — подумала Лип. «Девочка, наверное, поняла, что любые объяснения выйдут ей боком. Скажи, например, Анна, что она слышала голос Создателя, велевшего ей воздержаться от пищи. Она тем самым сравнила бы себя со святой. Если, с другой стороны, она стала бы бахвалиться, что поддерживает жизнь особыми естественными ресурсами, ей пришлось бы в интересах науки доказать это». «Погоди, мисси, скоро я тебя раскушу». Ли погляделась по сторонам. До сегодняшнего дня Анне ничего не стоило таскать еду по ночам из соседней кухни, или еду могли тайком приносить ей взрослые. «Ваша прислуга Китти, она наша кузина». Анна вынула из комода клетчатую шаль. Сочные красные и коричневые тона добавили ее лицу немного краски. «Значит, прислуга, к тому же и бедная родственница. Такому зависимому человеку трудно отказаться принять участие в заговоре». «А где она спит?» «На скамье». Анна кивнула в сторону кухни. «Разумеется, нижним сословием достается меньше кровати, чем членам семьи, поэтому приходится импровизировать». «А твои родители?» «Они спят в закутке». Лип не знала такого слова. «Для кровати отгорожено место на кухне, за занавеской», — объяснила дитя. Лип уже раньше успела заметить портьеру из мешковины, но подумала, что она отгораживает кладовку. Как нелепо со стороны О'Доннеллов оставлять пустой лучшую комнату, а самим спать в импровизированной комнатушке. Вероятно, у них все же достаточно гордости, чтобы стремиться к большему. Прежде всего, надо было проверить, не служит ли эта узкая спальня для трюков с едой. Лип дотронулась до стены, и у нее на пальцах остались чешуйки побелки. Какая-то сыроватая штукатурка, а не дерево, кирпичи или камни, как в английских домах. Но, по крайней мере, это означает, что легко будет обнаружить любое углубление, в котором может быть спрятана еда. Она должна быть уверена, что девочке негде укрыться от ее взгляда. Для начала следовало убрать старую расшатанную деревянную ширму. Лип сложила вместе три створки и отнесла ее к двери. Не выходя из спальни, она заглянула на кухню. Миссис О'Доннелл помешивала что-то в трехногом котелке, стоящем в очаге, а прислуга месила тесто за длинным столом. Лип внесла ширму со словами: «Нам это не потребуется. Можете принести мне таз с горячей водой и тряпку?» «Китти», повернув голову, обратилась к горничной миссис О'Доннелл. Лип украдкой бросила взгляд на девочку, снова шептавшую молитвы у кровати. Затем вернулась к узкой кровати, стоявшей у стены, и принялась разбирать ее. Деревянный остов кровати, соломенный матрас, покрытый заляпанным полотняным чехлом. Ну, по крайней мере, не перина. Мисс Энн проклинала перины. Новый матрас из конского волоса был бы более гигиеничным, но Лип едва ли может попросить О'Доннеллов раскошелиться на такой. Она подумала о сейфе, набитом монетами, которые формально предназначались для бедных. Кроме того, Лип напомнила себе, что приехала сюда не для того, чтобы заботиться о здоровье девочки, а лишь анализировать его. Она прощупала весь чехол, нет ли утолщений и прорех в швах, в которых можно что-то спрятать. Странное звяканье на кухне, колокольчик. Звук повторился 1, 2, 3 раза. Созывают семью к столу на дневную трапезу. Но, разумеется, Лип придется ждать, пока ей принесут еду в спальню. Анна О'Доннелл поднялась. «Можно я пойду и прочту «Ангелус»?» «Тебе следует оставаться в поле моего зрения», — напомнила Лип, ощупывая валик, набитый оческами. На кухне послышался голос матери. Девочка опустилась на колени, внимательно прислушивалась. «И она зачала от Духа Святого», — откликнулась Анна. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой». Лип узнала эту молитву. Это явно не личная молитва. Анна громко выпевала слова, и они доносились до соседней комнаты. За стеной голосу Анны вторили приглушенные женские голоса. Потом все стихло, и вновь зазвучал голос Розалин. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», — откликнулась Анна. Примечание. Евангелие от Луки. Конец примечания. Лип отодвинула кровать от стены, чтобы иметь возможность подходить к ней с трех сторон. Потом, для проветривания, перекинула чехол через спинку кровати и поставила рядом валик. Молитва продолжалась с призывами, откликами, хором и звоном колокольчика. «И пребывает среди нас», — нараспев произнесла девочка. Склоняясь по очереди к углам кровати, Лип в поисках объедков прощупала каждую перекладину, каждый узелок и закоулок, потом обшарила пол, выискивая следы углублений, в которые можно что-то запрятать. Наконец, молящиеся умолкли, и Анна поднялась на ноги. «Вы разве не читаете, Ангелус, миссис Райт?» — чуть запыхавшись, спросила она. «Так называется то, что вы сейчас читали?» — вместо ответа спросила Лип. Кивок, как будто все это знают. Лип стряхнула с юбки пыль и вытерла руки о передник. «Где же горячая вода?» «Китти просто ленится или игнорирует английскую сиделку?» Анна достала из рабочей корзины что-то большое и белое и принялась подшивать его, стоя в углу у окна. «Садись, дитя», — указывая на стул, сказала Лип. «Мне здесь очень удобно, мэм». Какой парадокс. Анна О'Доннелл, отъявленная притворщица, но с хорошими манерами. Лип поняла, что не в состоянии обращаться с ней с той суровостью, которую она заслуживает. «Китти», — позвала Лип, — «не могла бы ты принести еще один стул, а также воды?» Никакого ответа из кухни. «Возьми пока этот стул», — настаивала Лип, — «мне он не нужен». Анна перекрестилась и села на стул, продолжая шить. Лип чуть-чуть отодвинула комод от стены, чтобы убедиться в том, что за ним ничего не спрятано. Выдвинула по очереди все ящики. Древесина покоробилась от сырости и стала перебирать одежду девочки, ощупывая каждый шов и подол. На комоде стоял кувшин с поникшим одуванчиком. Мисс Энн одобряла цветы в больничных палатах, высмеивая бабушкины сказки о том, что они якобы отравляют воздух. Она говорила, что яркие расцветки и разнообразие форм поддерживают не только дух, но и тело. В первую неделю работы Лип в госпитале мисс Энн пыталась втолковать это главной медсестре, которая лишь презрительно фыркала. Лип пришло в голову, что цветок, на который никто и не взглянет, может быть источником питания, а жидкость — это действительно вода или некий прозрачный бульон или сироп. Лип понюхала воду, но учуяла только резкий запах одуванчика, потом опустила палец в воду и поднесла его к губам. Безвкусная, в той же степени, что и бесцветная. Но, может быть, там находится какой-то питательный элемент, обладающий этими свойствами? Лип чувствовала, что девочка наблюдает за ней. Господи, Лип попала в западню заблуждений старого доктора. Это просто вода. Она вытерла руку о передник. Рядом с кувшином ничего, кроме небольшого деревянного ящичка, нет даже зеркала. Неужели Анне никогда не хочется посмотреть на себя? «Это мои сокровища», — вскакивая, сказала Анна. «Как мило, можно посмотреть?» Лип уже шарила внутри, на тот случай, если Анна объявит, что это личное. «Конечно. Церковные безделушки, четки, сделанные, похоже, из семян, с простым крестиком на конце». Раскрашенный подсвечник в форме Богоматери с младенцем. «Красиво, правда?» Анна дотронулась до подсвечника. «Это мама и папа подарили мне в день конфирмации». «Важный день», — пробормотала Лип. Статуэтка показалась ей безвкусной. Она ощупала фигурку, чтобы убедиться, что это фарфор, а не что-то съедобное, и только потом разрешила девочке взять ее. Анна прижала подсвечник к груди. «Конфирмация — самый важный день». «Почему?» «В тот день я перестала быть ребенком. Есть что-то комичное в том, что это дитя воображает себя взрослой женщиной». Лип стала вглядываться в надпись на крошечном серебряном овале, не больше кончика пальца. «Это мой чудотворный образок», — сказала Анна, беря его с ладони Лип. «Какие чудеса он сотворил?» Вопрос прозвучал немного легкомысленно, но девочка не обиделась. «Очень много». Поглаживая образок, заверила она Лип. «То есть не именно этот, а все чудотворные образки в христианском мире вместе». Лип ничего не ответила. На дне шкатулки она нашла крошечный диск в стеклянном футляре, на котором был оттиснут ягненок, несущий флаг и герб. Это ведь не может быть хлеб от причастия. Право святотатством было бы хранить обладку в детской шкатулке. Что это, Анна? «Мой Агнус Деи», «Агнец Божий». Эти слова на латыни Лип знала. Она откинула крышку футляра и слегка потерла диск ногтем. «Не сломайте». «Не сломаю». Поняв, что это не хлеб, а воск, Лип положила коробочку в протянутую ладонь Анны. «Все образки освящены его святейшеством», захлопнув крышку, сообщила девочка. «Агнус Деи прекращает наводнения и тушит пожары». Лип задумалась над происхождением этой легенды. Если учесть, что воск плавится, кто мог бы представить, что от него будет толк при пожаре? В ящичке ничего не осталось, кроме нескольких книг. Лип прочитала заголовки, все религиозные. «Служебник для мирян. Подражание Христу». Она выдернула из черной книги псалмов прямоугольник с орнаментом размером с игральную в карту. «Положите на место», — взволнованно произнесла Анна. «Так, может быть, в книге спрятана еда?» «Минутку». Лип пролистнула страницы. «Ничего, кроме маленьких прямоугольников. Это мои священные карты, каждая на своем месте. На той, что держала Лип, отпечатана молитва, затейливо вырезанным, как кружево, краем, к которому привязана ленточка с одним из крошечных образков. На обратной стороне рисунок пастелью, женщина, обнимающая овцу. Сверху написано «Божественное... что?» «Видите? Это подходит к псалму 118. Я сбился с пути, как отбившаяся от стада овца», продекламировала Анна, постукивая по карточке и даже не заглядывая в нее. «Очень напоминает, у Мэри был маленький барашек», подумала Лип. Теперь она заметила, что все книги в ящичке забиты этими прямоугольниками. «Кто дал тебе эти карточки?» «Некоторые были призами в школе или в миссии, другие подарены посетителями». «Где сейчас эта миссия?» «Ее закрыли. Мой брат оставил мне самые красивые карточки». Анна поцеловала карточку с овцой и засунула ее на место. «Какой удивительный ребенок!» «У тебя есть любимый святой?» Анна покачала головой. «Все они учат нас разному. Некоторые родились хорошими, а другие были злыми, пока Господь не очистил их души. Правда?» «Он может выбрать любого и сделать его благочестивым», — уверила Анна. Дверь распахнулась так неожиданно, что Лип вздрогнула. Пришла Китти с тазом горячей воды. «Извините, что задержалась, я носила хозяину еду», — тяжело дыша проговорила молодая женщина. «Малахия О'Доннелл копает торф для соседа в качестве услуги или в дополнение к жалким доходам от фермы». Лип пришло на ум, что здесь, наверное, только мужчин кормят в полдень. «Где для вас прибраться?» — спросила служанка. «Я сама», — хватая таз, ответила Лип. «Нельзя впредь пускать в комнату домочадцев. Возможно, Китти прячет под передником еду для ребенка». Служанка нахмурилась от смущения или от обиды. «Ты, наверное, занята. Можно попросить у тебя еще один стул, а также свежее постельное белье?» «Простыню?» — спросила Китти. «Пару», — поправила ее Лип, — «и чистое одеяло». «У нас этого нет», — покачала головой горничная. Отсутствующее выражение на лице Китти. Похоже, ее мысли заняты чем-то другим. «Она хочет сказать, что нет чистых простыней», — пояснила Анна. «Стирка в следующий понедельник, если только не будет чересчур сыра». «Понятно», — подавив раздражение, сказала Лип. «Ну тогда только стул, Китти». Лип добавила в воду хлорированную соду из своей бутылки и протерла все поверхности. Запах резкий, но чистота обеспечена. Она вновь застелила постель теми же несвежими простынями и серым одеялом. Потом выпрямилась. «Куда еще можно запрятать чуточку еды? Эта комната совсем не похожа на загроможденную мебелью комнату для больных у богатых людей. Помимо кровати, комода и стула, только плетеный коврик на полу с рисунком из темных линий. Лип приподняла его. Под ним ничего. Без коврика комната станет совсем скучной, и ногам будет холодно. К тому же самое вероятное место, где можно спрятать коробочку или яблоко, это кровать. Однако комитет не станет заставлять девочку спать на голых досках, как кузницу. Нет. Но чтобы убедиться в отсутствии еды, Лип придется осматривать комнату часто и без предупреждения. Китти наконец-то принесла стул и с грохотом поставила его на пол. «Когда будет минутка, вынеси этот коврик и выбей его», — сказала Лип. «Скажи, где можно взять весы, чтобы взвесить Анну?» Китти покачала головой. «Может быть, в деревне? Мы пользуемся пригоршнями?» Лип недоуменно нахмурилась. «Например, пригоршни муки, щепотки соли». Служанка изобразила их в воздухе. «Я не имею в виду хозяйственные весы», — сказала Лип. «Что-то большое для взвешивания человека или животного. Может, такие есть на одной из соседних ферм?» Китти устало пожала плечами. Анна, смотревшая на поникший одуванчик, и виду не подала, что слышит их, словно разговор шел о весе другой девочки. Лип вздохнула. «Тогда принеси, пожалуйста, кувшин чистой воды и чайную ложку». «Хотите что-нибудь перекусить?» — выходя, спросила Китти. Фраза смутила Лип. «Или подождете до ужина?» «Могу подождать», — ответила Лип. Когда горничная ушла, Лип пожалела о сказанном, поскольку была голодна. Но почему-то в присутствии Анны О'Доннелл Лип не могла объявить о том, что хочет есть. И это совершенно нелепо, напомнила она себе, потому что девчонка притворщица. Анна снова бормотала свою молитву к Доротее. Лип велела себе проигнорировать это. Ей прежде приходилось мириться с еще более раздражающими привычками. Тот мальчик со скарлатиной, за которым она ухаживала, он все время отхаркивался на пол. Или та сумасшедшая старушка, которая считала лекарство ядом и отталкивала руку Лип, проливая его ей на платье. Теперь девочка очень тихо напевала, сложив руки на оконченном шитье. Она не делала тайны из этого гимна. Пожалуй, Анна хотела сохранить в тайне лишь молитву к Доротее. «Чу, слушай гимн небесный, ангельские хоры в вышине, херувимов, серафимов, неустанно льется песня». Когда Китти принесла кувшин воды, Лип похлопала по свисающей хлопьями штукатурке. «Что это такое, можно узнать?» «Стена», — ответила Китти. Девочка чуть слышно хихикнула. «Я имею в виду, из чего она сделана?» — спросила Лип. Лицо горничной прояснилось. «Из глины». «Только из глины, правда?» «Да, но в фундаменте есть камни, чтобы отгонять крыс». Когда она ушла, Лип воспользовалась маленькой костяной ложкой, чтобы попробовать воду из кувшина. Ни намека на какую-то примесь. «Хочешь пить, дитя?» Анна покачала головой. «Может быть, все же выпьешь глоток?» Тут она перестаралась. Слишком сильно въелись в нее привычки медсестры. И Лип тут же напомнила себе, что ей нет никакого дела до того, попьет плутовка или нет. Однако Анна открыла рот и без усилия проглотила ложку воды. «О, простите меня, если я подкреплю свои силы», — пробормотала она. Обращалась она, разумеется, не к Лип, а к Господу. «Еще?» «Нет, спасибо, миссис Райт». Лип записала. 13:13, одна чайная ложка воды. Она полагала, что количество не так уж важно, но ей хотелось составить полный отчет обо всем, что проглотила девочка во время ее дежурства. Теперь действительно не осталось никаких дел. Лип села на второй стул. Он стоял рядом со стулом Анны, их юбки почти соприкасались, но поставить его было больше некуда. Лип подумала о предстоящих долгих часах, и ей стало не по себе. Она проводила с другими частными пациентами месяцы напролет, но здесь было иное, ведь она следила за девочкой, точно хищная птица, и Анна это понимала.